Глава 45. На следующий день Прост пригласил к себе секретаря полицейской управы Михельсона и попросил, чтобы тот приехал один, без исправника Браги. Я хотел было уйти, но учитель попросил меня присутствовать при разговоре. Мы прошли в рабочий кабинет. Михельсон, едва переступив порог, вежливо снял форменную фуражку и пригладил редкие волосы. «Садитесь, садитесь», — Прост был само радушие, показал нам на стулья и занял место за столом. Погода, слава Господу, немного наладилась. Тут я подумал, что про любую погоду по сравнению с той, что была накануне, можно сказать, наладилась. Как урожай? Закрома у родителей полны, неплохой год. А ваши родители живут в Тело. Старшие братья остались на хуторе, а я вот по служебной линии. «Значит, господин Михельсон младший?» «Самый младший. Нас 10. «И вы ведь пока не женаты?» «У меня есть невеста в Пелло. Мать нашла. Очень скромная, из хорошей семьи». «Это же замечательно. И она, и я учились у Юхани Раатама. Это Юхани научил нас читать и писать». «Смотрите-ка, вот ведь как бывает. Очень добрый и умный человек. Юхани, я имею в виду». «Рад слышать», — улыбнулся Прост. «А вы, господин Михельсон, уездный секретарь. Это же куча работы — писать, писать и писать. На моей обязанности все протоколы. Я слышал, в уезде очень ценят ваш необычайно красивый почерк». «Да? Ну, не знаю». «Что вы, все только и говорят, какой замечательный почерк у секретаря Михельсона. Это, знаете, не каждый...» Прост протянул ему лист бумаги. «Сделайте одолжение, порадуйте нас своим искусством». Секретарь заметно смутился. «Ну что вы, не могу же я...» «Сам-то я пишу, как курица лапой», — поспешил пожаловаться Прост. «Юси то и дело ворчит, трудно, мол, читать ваши закорюки. Правда, Юси?» «Нет, господин секретарь, всего несколько слов, я потом срисую». Я, по-моему, ни разу не только не ворчал, даже не пожаловался, но на всякий случай промолчал. Михельсон, помявшись, подвинулся к столу, пошарил по карманам, извлек карандаш и склонился над бумагой. «Секундочку, позвольте очинить ваш карандаш, это будет для меня большой честью — готовить карандаши для знаменитого каллиграфа». Не дожидаясь ответа, он выхватил у Михельсона и без того острый карандаш и быстро очинил его карманным ножом. Стружки падали прямо на стол, он небрежно отодвинул их в сторону. Михельсон получил назад свое орудие производства и написал несколько слов. Сразу было понятно, для него это привычное дело. Но изящные и в то же время экономные движения пишущего секретаря просто интересовали мало. Его интересовало то же, что и меня. И он и я убедились, Михельсон пишет правой рукой. Прост взял лист и прочитал. «Отец наш небесный, да светится имя твое». «Вынужден согласиться. Я никогда не видел такого ясного и в то же время поразительно элегантного почерка. Но у вас и карандаш превосходный». Прост чмокнул сложенные пальцы и тут же их растопырил. «Поделитесь, господин Михельсон, где вы берете карандаши такого отменного качества? Мои то и дело ломаются». Михельсона похвала заметно смутила. «Это не я, это... господин исправник». «Ах, вот как». «Да-да, у него целая коробка таких. Мне кажется, он купил их в Хапаранде». Прост смахнул стружки на лист бумаги и глянул на меня так, что я тут же понял, возбужден чрезвычайно, хоть и пытается скрыть. «А наш исправник? Как он? Легко с ним работать?» «И исключительно опытный человек. Очень и очень опытный», — осторожно сказал Михельсон. «Мне кажется, он чрезмерно дружен с бутылкой». «Я знаю, знаю, господин Прост противник спиртного. Алкоголь затуманивает зрение и лишает здравомыслия. Но меня очень радует умеренность господина Михельсона. Думаю, вы могли бы стать замечательным исправником в будущем». «О, спасибо, господин Прост». «В свое время, понятно, в свое время. Но, знаете, Господь наградил меня некоторой прозорливостью. Для вашего покорного слуги нравственные качества значат куда больше, чем чины и награды. И когда я вижу такого человека, как вы, разумеется, я не стану скрывать свое мнение при встречах с влиятельными лицами, с которыми мне приходится видеться по долгу служения Господу». Я удивился. Ни разу в жизни не слышал от него такой откровенной лести. А на лице Михельсона были ясно написаны два чувства — смущение и гордость. «Я очень хотел бы услышать ваше мнение по поводу трагической кончины Нильса Густафа», — продолжил Прост. «Да, ужасная история. Значит, тут вот что, дверь-то заперли изнутри, так что господин исправник считает, что...» «Вы не поняли, уважаемый господин секретарь, мнение исправника мне известно. Я бы хотел, чтобы вы поделились со мной собственными наблюдениями». «Да, мои наблюдения...» «Ну, во-первых, покойный был одет по-уличному. Доказывает, что смерть наступила внезапно. А еще?» «Несколько сохнущих полотен. На мольберте начатый эскиз, очень приблизительный. На столе бутылка коньяка и коньячный бокал». «Сколько?» «Чего сколько?» «Бокалов». «Один». «Один?» «Думаю, да». «Один. Впрочем, точно не скажу». «Там было два бокала», — напомнил Прост. «Или как, Юси?» Я посмотрел свои записи для вида, потому что помнил и так. «Два. Бокалов было два». «А разве господин Михельсон не записывает результаты осмотра места происшествия?» «Обязательно, как же. Потом за письменным столом в спокойной обстановке я фиксирую все детали, все, что помню. Память может подвести. Позвольте маленький совет, записывайте все на месте, по горячим следам. Мельчайшие детали. Даже те, что на первый взгляд кажутся не стоящими внимания, могут впоследствии оказаться решающими. Читай свои записи дальше, Юси. На столе лежит блокнот с квитанциями и тетрадь. На мольберте начатый эскиз портрета». «Это я говорил», — поспешил вставить Михельсон. «Ну, хорошо. Теперь господин Михельсон знает, бокалов было два. И какие выводы он делает?» «Выводы... Наверное, к нему кто-то приходил. Посетитель. Посетитель, в честь которого художник достает блокнот с квитанциями и делает эскиз портрета». «И кто бы это мог быть?» — с удивлением спросил секретарь. Прост задумчиво потер подбородок. «Давайте сменим тему. Говорят, господин исправник ездил в горы в начале лета». «В Квик-Йок», — подтвердил секретарь. «Квик-Йок. Очень красивые места. Мы с Петрусом жили там одно время у старшего брата, Карла Эрика. А что делал исправник в Квик-Йоке?» «Кража оленей». «Наверное, немало пришлось побродить в горах». «Само собой». Прост достал из конверта сухой стебелек. «Господин секретарь, возможно, знает, что это за растение. Только не трогайте пальцами». Михельсон отдернул руку, будто обжегшись. «Травка?» — неуверенно сказал он. «Нет уж, точно не травка», — улыбнулся Прост. «Это ползучий вереск, кассиопа тетрагона. В горах на каждом шагу. Я не так силен в ботанике, как господин Прост». что вы, никто и не требует. Но вот что странное, этот вид вереска в нашей тундре не встречается». «Вот как, в нашей тундре много чего не встречается. Пальмы, к примеру, довольно редки», — попытался пошутить Михельсон. «Я нашел это растение в сене, в том сарае, где преступник изнасиловал и убил Хильду Фредриксдоттер Алатало. И как вы это объясните?» «Ее же медведь задрал». «Ну нет, ни я, ни Юси в это не верим. Мы не только этот вереск нашли в сарае. Кровь, выдранные волосы. Бедную девушку заманили в этот сарай. Она сражалась за свою жизнь, пока преступник ее не задушил. Но исправник же объявил вознаграждение за этого медведя, а охотники — медведицу», — прервал Прост. «Посмотрите-ка на это». Он достал еще один конверт и высыпал на стол карандашные стружки. «Это мы нашли рядом с поляной, где напали на Юлину Элиасдоттер». «Напали? Господь с вами! Что вы хотите сказать, господин Прост?» Михельсон даже привстал на стуле. Прост не сводил с него глаз. «Сравните-ка, господин Михельсон, эти стружки с теми, что я только что снял с вашего карандаша. Михельсон дрожащей рукой взял пару стружек. «С карандаша, который мне дал исправник?» Наступила давящая тишина. Воздух в комнате сгустился так, что трудно шевельнуть пальцем. «Значит, господин Прост намекает», — пробормотал Михельсон. «Исправник браки, как вы сами рассказали, в июне побывал в местах, где растет кассиопа тетрагона. Он пользуется карандашами, идентичными тому, следы которого мы нашли на месте преступления. И, как наверняка знает секретарь, его интерес к молодым женщинам никогда бы не подумал, что господин исправник браки далее. Юбка Юлины измазана той же сапожной мазью, какой пользуется исправник. И она сказала еще вот что, напал на нее Херасмис, кто-то из господ. Но она же вообще отказывалась говорить». «Отказывалась, да. В присутствии исправника Браги она говорить отказывалась. Возможно, она его узнала, хотя он и был в маске, когда на нее набросился. И ему тоже показалось, что она его узнала. Поэтому он и решил ее задушить и замаскировать смерть девушки под самоубийство». «Это невозможно. А секретарь Михельсон, а разве не обратил внимания, как нервничал исправник Браги? Он меня ударил. Может, он сам и купил эту веревку, на которой повесил Юлину? И еще вот что. Юлина рассказала, ей удалось отбиться только потому, что она ткнула насильника в плечо заколкой для волос. И если секретарю Михельсону подвернется случай, не знаю, в сауне или где-то, он может посмотреть на плечо исправника. Нет ли на нем следа колотой раны?» Михельсон встал. Вид у него был такой, точно он вот-вот упадет в обморок. «Просто самому следовало бы занять должность исправника», — выдавил он. «Поиск улик на месте преступления не так уж отличается от поиска редких растений. Обращаешь внимание на все, что не укладывается в обычные рамки. К тому же мне очень помог Юси». Секретарь покосился на меня и тут же отвернулся. Видно, решил, что Прост шутит. Прост встал и подошел к нему пожать руку. Михельсон торопливо попрощался и вышел. Учитель аккуратно разложил стружки по конвертам и убрал в ящик стола. «Итак, Юси, что ты обо всем этом думаешь?» «Зачем вы это сделали?» «Что это? Зачем вы все ему раскрыли?» «Если лис спрятался в логове, надо его оттуда выкурить. А когда он выскочит?» «Когда выскочит, мы его возьмем». «Исправника?» Меня одолевали сомнения. «А это вообще-то... разве можно арестовать исправника?» Прост раскурил свою самую большую трубку. Жадно, так что щеки чуть не сошлись между собой, затянулся и выпустил густое облако дыма. «Испугается. Если услышит о наших подозрениях, наверняка испугается. И мы, по крайней мере, избежим новых преступлений». Он с удовольствием проделал любимый трюк. Выпустил из носа два толстых, как бивни моржа, столба дыма. Ноздри его раздувались от удовольствия. Бивни закрутились в спирали, потом разошлись на почти нематериальные восьмерки и медленно бледнели, пока окончательно не растворились в воздухе. «Я давно не видел учителя в таком хорошем настроении. Он попросил меня заварить чай. Я пошел на кухню и залил кипятком высушенные цветы кипрея. Вернулся в кабинет с этим декоктом и застал странную картину. Прост зачем-то нахлобучил какую-то шляпу с широкими полями и застегнул ворот плаща, будто замерз. Сосредоточен был до такой степени, что даже не заметил, что я принес ему травяной чай. Я поставил кипрейный чай на стол и молча вышел.